Андрей нарочно говорил это как можно громче, чтобы услышали все прибывшие. Законы Руси созданы больше в пользу простых людей, а не знатного люда. Родовитому толстяку наверняка все равно, будут ли новорожденные иметь свободу, его детям рабство не грозит. Но вот простые черемисы слова эти должны услышать, запомнить и другим потом пересказать. Пусть осознают, как бы ни била жизнь, какие беды пережить не довелось, их дети в любом случае родятся вольными. Пусть даже родитель трижды закупной, дважды раб. Пусть поймут, если не нравится хозяин, русский царь разрешат уйти к другому. Пусть сообразят, русские тиуны не станут вытряхивать из их закромов все до последнего зернышка. Заплатил тягло, и все остальное твое. Живи, хоть в княжеском богатстве. Тройного оброка на тебя никто класть не станет. Русь — это безопасность, сытая жизнь и уверенность в будущем. А коли Казань сломается, то и татарских набегов можно будет не опасаться. Слова достигли цели. Отроки зашевелились, начали о чем-то тихо переговариваться. Толстяк же, облегченно утерев лоб, напялил шапку обратно. «Благодарствую за милость, княже. Коли дозволишь, слова твои старейшинам немедля передам. Низкий от меня государю Иоанну Васильевичу поклон». Струги отвалили от острова, ушли вверх по воде под низкие тяжелые тучи. «Как бы дождя не началось, Андрей Васильевич!» — озабоченно пробормотал Пахом. «Неприятно мокрым устроить, замедлится работа». «Не будет непогоды до конца половодья, не бойся», — пообещал Андрей. «Как там церковь? Готова? Как отделка? Крышу покрыли?» «Иконостас поставили, княже, алтарь и пол в раме выстелили. Хоть завтра к заутренне подходи». «Хорошо», — кивнул Зверев. «Коли черемисы потянутся, наверняка святому месту поклониться захотят. А там дом Бога, красивый и просторный. В нем и молитвы возносить можно, и подарки предкам оставлять. Скрести пальцы и пахом. Все идет слишком гладко. Именно с этого и начинаются все неприятности». Однако на время для строителей наступил покой. 5 дней не было в крепости ни известий, ни от рыбаков, ни от татар, ни от купцов. Хотя по времени первые суда на Волге должны были уже появиться. Но меж темных берегов катились на юг только пологие ленивые волны. Около полудня 6-го дня черемисы появились снова. На 17 стругах крикливые и веселые, все при оружии. Многие в кольчугах и кирасах, они приплыли с юга, со стороны Казани, то и дело оглашая окрестности воинственными воплями. Пушкари, не дожидаясь приказа, забили стволы картечными зарядами. Княжеские холопы расхватали бердыши и пищали. Строителей словно ветром сдуло от берега вглубь наполовину недостроенной крепости. Смерды? Чего с них возьмешь? Стены стояли пока только со стороны Волги и Свияги. Первая башня выросла у Щучьей протоки. «Не стрелять!» — всматриваясь в струги, предупредил Андрей. «Пахом, пошли людей к пушкарям на башне, чтобы без моего сигнала даже фитилей не зажигали». «Ты чего, княже?» — не понял дядька. «Ведь сметут, коли на остров выпустим». «Странно больно атакуют», — покачал головой Зверев. «Щитами прикрыться не пытаются, сами луки не готовят, да и вообще. В лоб на пушки переться? Да мы же их одним залпом в щепки превратим, разве непонятно? Да они вон веселятся, будто анекдот свежий услышали. Разве так воюют? Ну-ка, давай гонца к пушкарям гони». Холопов с глаз долой убери, а мне ферис красную достань. Ту, с серебром, желтыми шнурами и изумрудами. А сам с пищалью у борта схоронись. На всякий случай. Прикроешь, пока я на виду стою. Когда до ближних стругов оставалось 50 метров, конец Сокульский спустился по сходням на берег. Встал там, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Если едут очередные просители, они должны увидеть его спокойствие, уверенность в своих силах, лицезреть хозяина острова, а не шкодливого мальчишку. Вот Андрей стоял, несмотря на жуткий зуд у солнечного сплетения. Зверев никак не мог отделаться от ощущения, что на дне кораблей лежат наготове лучники, которые вот-вот начнут пускать стрелы именно в это место. 10 метров, 5. Когда до кромки оставалось всего несколько шагов, многие черемисы принялись прыгать прямо в воду и выбираться из реки, поднимая тучи брызг. Большинство держали в руках какие-то грязные волосатые мячики. Только когда эти подарки полетели ему под ноги, Зверев понял, чем кланяются ему воины со стругов — человеческими головами. — Это татары, княже, это татары! — наперебой хвастались черемисы. — Я убил 3, я убил 5, 10 татар. — Смотри, княже, мы отринулись от Казани, мы служим русскому царю, мы Казани враги, враги, мы поплыли в Казани и бились с татарами, мы гнали и убивали их. Смотри, мы не обманываем, мы за царя, княже, за царя, враги Казани. Смерть татарам, смерть! Еще разгоряченные, после недавней стычки они размахивали руками, толкали друг друга, громко смеялись и кричали. Многие окровавленные, раненые в рваной одежде, они были невероятно счастливы. «Была битва?» — спросил Зверев. «Мы на Арское поле вышли, княже!» Растопырив пальцы, горячо начал рассказывать бритый наголо черемис в войлочном поддоспешнике и с кровавым пятном на щеке. «И стали там всех бить, всех татар и крымчаков. Они побежали, мы на них насели, рубили 2 версты. Тут с Казани сотни хана Кощакан вылетели, на нас кинулись. С полсотни мыслью наших побили. Ну и мы их не менее отогнали. А там, глянь, новые сотни выходят. Нагоном пошли, в круг, к реке нас прижали. А мы вдоль причала все лодки собрали, да по воде и ушли. Мы побили татар, княже, гляди!» Указал на груду почти из полусотни голов бритый. «Не друзья мы более Казани, веришь? Враги!» «Вы молодцы!» — наконец понял смысл происходящего Зверев. «Вы отважные, умелые, достойные воины. Царь всея Руси нуждается в таких ратниках. Готовы ли вы поклясться ему в верности и служить честно и доблестно, покуда хватать сил?» «Клянемся, княже, клянемся! Верим русскому царю! Люба!» «Станем служить!» «Коли так, — развернул плечи князь Сокульский, — то ныне пойдете вы вместе со мной и произнесете слова клятвы в святом месте и поцелуете на этом крест пред богами и людьми. Люба, веди нас, князь, будем служить!» Черемисов оказалось 226 человек. Поцеловав крест в верности царю Иоанну в центре древнего капища, у алтаря христианского храма, первые добровольцы правобережной Волги раскинули лагерь на полпути меж церковью и щучьей заводью и принялись шумно делить привезенное на стругах добро, не забывая запивать ссоры пивом и вином. Выглядело все это, может, и не очень культурно, но зато Андрей был уверен, эти не сдадутся казанцам никогда. 200 бойцов — неплохое подспорье к 1,5 десяткам бердышей и 3 десяткам пушек. Скромный гарнизон новой крепости начал обрастать живым мясом. «Хану Кощаку уже сейчас наверняка очень хочется меня убить», — усмехнулся себе под нос Зверев. «Да руки короткие, пока дороги не просохнут, сюда ни одной собаке не пробраться».